Глава 9. Плавание было долгим. Прошло еще 2 дня, прежде чем море заволновалось. Над ним сгустились тучи, и вскоре разразилась гроза. Люди не были напуганы, а скорее радостно встречали ее. Они улыбались дождю. Ракель откинула капюшон. Сигтрюк-мореход, приносящий удачу в пути, был с ними, а значит, ни одному кораблю не суждено потонуть в этом шторме. Так думали люди. Странный толчок пригнал к кораблям волну, следом подбежала вторая, но они не были похожи на обычные штормовые волны. «Что-то море совсем одичало», — послышался сквозь ураган голос Сигтрюга. «Никогда не видел его таким». Ракель заметила новую вспышку молнии, осветившую вздымающиеся волны, и 2 жутких силуэта на горизонте. «Что это?» — вскричала Ракель, кидаясь к борту корабля. Дракар неистово качался, а вода то и дело заливалась на палубу. Стоял невыносимый холод. «Вон там, смотрите!» Люди вгляделись в темноту. Когда новая молния осветила горизонт, все увидели огромные холмы, вздымающиеся из воды, и воина в крылатом шлеме, что заносил над ними свой молот. Из воды прямо на их глазах медленно вынырнула огромная голова чудовища. «Это Йормунгант!» — закричал кто-то рядом с Ракель. Она прижалась к борту, а звуки моря подавили ее тихий вой. Рагнарёк уже наступил. «Что-то не так!» — услышала она крик Сигтрюга и обернулась. «Нас тянет в открытое море!» Девушка нашла глазами скалистый берег, что был различим в темноте грозы, но поняла, что скалы отдаляются от них. «Ставангр, совсем близко! Навалимся на весла! Надо скорее доплыть до берега!» — закричал ярл Хундольф, который плыл с ними на одном дракаре. К несчастью, передать команду другим кораблям было невозможно, но он уповал на сообразительность людей. Как можно скорее люди прыгнули за весла и начали грести так быстро, как никогда ранее в своей жизни. Молитвы слышались отовсюду. Люди славили и упрашивали Тора о милости, просили помочь справиться со стихией. Но Бог не мог услышать никого из них. Дракары бросало на волнах, а когда Ракель обернулась, то увидела, что не все из кораблей последовали их примеру. 2 или 3 из них — уже превращались в маленькие точки, удаляющиеся к горизонту. «Как удивительно», — подумала Ракель, — «они совсем скоро увидят Тора и Йормунганда так близко, как никто из смертных не видел богов и чудовищ». Корабли скрылись за волнами от ее взора. В путь до Ставангра с ними вышло все северное полчище Скалли. Люди, которые выживали на замерзшем севере, и долго кочевали по равнинам, идя за своим бессмертным вождем. Им приходилось противостоять таким глупцам, как отец Ракель, и бороться за право идти дальше. Упрямые люди севера, которые очень хотели выжить. Теперь они уносились прочь в открытое море, где их поглотит стихия. Вода мчалась к горизонту, утаскивая за собой легкие корабли. Но люди на дракаре ярла Хундольфа боролись из последних сил, быстро работая веслами. Ракель держалась за крепкие веревки и молилась вместе с остальными. Ставангр был совсем близко, а путь к нему почти ничего не преграждало. В Рогаланде, землях, в которые они прибыли, берега были не скалистые, к ним каждый день причаливали торговые корабли. Вот и сейчас Ракель надеялась, что они сумеют зайти в гавань Ставангра, не наткнуться на скалы, не налетят на берег. Но вдруг она увидела, что земля стала гораздо ближе к ним. Ракель поняла, что вода покидает берега Рогаланда, и вскоре весла царапнули дно. Несколько других дракаров налетели следом на берег Ставангра. Вода была уже совсем далеко, поэтому каждый следующий корабль оставался все дальше от пристани города. Люди выпадали из опрокинутых дракаров и плыли изо всех сил к селению, где их встречали люди Рогаланда. Ракель услышала скрип дерева, а потом палуба накренившегося драккара стала уходить у нее из-под ног. Один из кораблей, управляемый обезумевшими гребцами, торопящимися скорее добраться до берега, налетел на них, и раздавшийся треск был громче кричащих со всех сторон людей. Дерево разошлось, впуская оставшуюся воду. Ракель очень быстро оказалась за бортом и стала барахтаться, утопая в собственной огромной накидке. Вода уходила все дальше, подхватывая людей, закручивая их в мощных водоворотах, разбивая о камни. Ракель гребла во все стороны, борясь с потоком. Мощная рука схватила ее за накидку и поволокла вверх. Во всяком случае, ей казалось, что именно туда, потому что низ и верх, право и лево, сейчас перемешались. Чудесная воля богов вытянула ее на поверхность. Все тело было ободрано о скалистое дно. Холодный воздух сразу впился клинками в лицо. «Это Фюн или это?» — вытащил Ракель на поверхность. Он постарался перекричать страшный шум. «Ставангр! Ярлскьялк! Скорее, помогите нам!» К счастью, Ракель разобрала эти слова. Она разлепила свои залитые водой и кровью глаза и увидела, как к ним со всех сторон бегут люди. Они помогали затащить на песчаный берег всех, кто смог выбраться из воды. Раненых подхватывали под руки. Ракель встала на колени и поползла. Этот неприветливый берег встретил немногих выживших, и Ракель была одной из них. Два брата Трюгвисон неподалеку громко расспрашивали друг друга о ранах. Темноволосая Бейла выла поблизости над недвижимым телом сестры Эмблы. Еще несколько фигур окружали Ракель. Она обернулась, чтобы посмотреть, что происходит во фьорде. Ей открылось ужасное зрелище. Некоторые драккары сели на мель, но многие из них попросту развалились, напоровшись друг на друга, как тот, на котором плыла она сама. Впереди люди ползли и бежали по голому берегу, а отстававших смывало обратно в открытое море. Одни кидались за другими, чтобы помочь, а кто-то спасал малочисленный скот и поклажу. Но все как один в ужасе кричали, заполняя Мидгард страшным отчаянным гомоном. Что теперь с ними будет? Ракель обхватила себя руками, лежа на песке, и затряслась мелкой дрожью от холода и страха. «Эй!» — позвала она, пытаясь вновь вдохнуть жизнь в озябшее горло. «Это Фюн!» Братья не услышали ее, хотя были совсем рядом. Зов Ракель потонул в завываниях Бейлы. Женщина направила свой взор к сражающемуся на горизонте Тору, посылая ему множество молитв. Однако, как бы она ни трясла тело сестры, та уже не шевелилась. «Эмбла!» — позвала Ракель и поползла по камням к ним. А Бейла выла. «Эмбла, возьми свой меч и погибни достойно. Валькирии в недоумении кружатся над тобой. Как такая сильная воительница пала в море без меча, когда они ждали тебя за своим столом? Эй, Эмбла, валькирии спрашивают меня, что с тобой? Что мне им ответить?» Она выла и выла, но ее сестра уже отправилась к вратам Хель. Бейла пыталась сжать пальцы сестры вокруг рукояти меча, чтобы Эмбла отправилась к Одину сражаться в последнем бою. Ракель подползла ближе и ударила кулаком по груди Эмблы, надеясь привести ее в чувство. Тщетно. «Бейла», — вздохнула Ракель, — «она мертва. Такова цена за спасение хоть кого-то в Рагнарёк». Под плач воительницы Ракель поднялась на ноги. Осмотревшись, она направилась к причалам. Прямо на помостах стоял высокий воин с длинной бородой и лысой головой. Даже в полутьме были заметны многочисленные рисунки на его голове и шее. Некоторые из них были даже на лице. Ракель подумала, что это точно ярл Ставангра. «Ракель!» — ее позвал знакомый голос ярла Хундольфа. «О, как я рад, что ты жива! «Ты ранен?» — нахмурилась девушка, подходя к мужчине. Из его бедра торчал большой деревянный обломок. «Обопрись на меня!» Она подхватила ярла под руку и потянула в сторону пирсов. «Я уверена, что это ярл Скьялк. Надо скорее добраться до него». Хундольф тяжело пыхтел, выкрикивая проклятия при каждом шаге. Они подошли к пристани, и вскоре к ним подбежали несколько воинов, подхватывая ярла и оттаскивая его подальше от берега. «Ярл Скьялк!» — громко пропыхтел он. «Меня зовут ярл Хундольф из Гаулара. Что в землях сон? Мы прибыли с самого севера. Но страшная напасть застала нас на подходе к Ставангру. Прошу же, позаботься о наших людях». «Ярл Хундольф, я рад приветствовать вас в своем городе. Мы спасем столько людей, сколько сможем. Вы расположитесь в наших домах, а наша пища будет вашей. Пусть и обстоятельства нашей встречи печальны, но я рад приветствовать друзей в своих землях. Как славно, что люди готовы скорее присоединиться к южным народам, чтобы противостоять северному захватчику». Ярл сжал кулак перед своим лицом. Ракель и Хундольф переглянулись, но оба благоразумно промолчали, а потом Хундольф коротко произнес: «Нашим людям нужны помощь и еда. Это все, чего мы просим». Его унесли прочь, а к Ракель ближе подошли братья Трюгвессон, остановившись за ее плечом. У обоих лица были в крови. «Идем», — только и произнесла Ракель, торопясь уйти подальше от ярла, который стал их врагом. «Надо помочь тем, кому еще можно помочь, и спасти припасы и вещи, которые сумеем унести с собой. У нас здесь нет друзей. Нужно скорее убираться прочь», — процедила она сквозь зубы так, чтобы братья ее услышали.